Глава 50. 2 дня спустя. Здание имени Эдгара Гувера, Вашингтон, округ Колумбия. Нина сидела за круглым лакированным столом в дальнем углу просторного директорского кабинета. Руки она держала на коленях, крепко сплетя пальцы, чтобы ими нервно не постукивать. Томаса Франклина, директора ФБР, Нина видела до этого всего лишь раз, когда получала диплом Академии в Куантико. Сейчас директор мрачно глядел на нее. Впрочем, улыбающимся его не видели никогда. В бюро ходили слухи, что Франклин круглые сутки думает о работе, и даже пижама у него с накрахмаленным воротничком. Директор с усталым видом откинулся на спинку черного кожаного кресла. «Такой долгой пресс-конференции у меня еще не было», — он тряхнул сидеющей головой. «Приехали журналисты со всего мира. Как будто вся планета наблюдала за делом Шифра». Нина не знала, что сказать. Ведь это из-за нее заварилась такая каша. «Чаще всего спрашивали, как нам удалось выследить Шифра», — продолжил Франклин. «Я рад, что команда не растерялась, когда дом оказался пуст». После того, как Нину осмотрели врачи, коллеги навестили ее и ввели в курс дела. Вернувшись с пустыми руками из дома Фалька, они решили проверить особняк, где объект вырос, и на спутниковых снимках разглядели сарай на краю участка рядом с лесом. «Прежде всего, я весьма впечатлен вашей выдержкой во время расследования. В конце вы пережили такое, что, не дай бог, испытать никому». Тем более под объективом видеокамеры. Нина поёжилась от напоминания. Она еще не привыкла к тому, как люди на нее поглядывают. Как осекаются на полуслове, стоит ей зайти в комнату. «Вы проявили образцовую храбрость в схватке с Хелбердом Фальком, особенно в свете того, как он поступил с вами в прошлом. Спасибо, сэр. Ваша отвага достойна особого признания», — добавил Франклин. «Поэтому через неделю на официальной церемонии я вручу вам щит храбрости». Нина обомлела. Директор представил ее к одной из высших наград ФБР. Щит храбрости вручался за отважные поступки при исполнении служебных обязанностей, в том числе за серьезную помощь целевой группе, участие в операциях под прикрытием, находчивость в опасных ситуациях и схватках с преступниками. Работа над делом Шифра, похоже, отвечала всем перечисленным пунктам. Однако Нина все равно сомневалась, что достойна этой награды. «Сэр, я просто сделала все возможное, чтобы выжить. Любой агент на моем месте поступил бы так же». «Вы не просто выжили», — возразил директор. «Вы преодолели огромную личную травму в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Вы мастерски применили навыки и смекалку, чтобы остановить преступника, который в противном случае продолжил бы убивать. Так что не соглашусь с вами, агент Геррера». Он поглядел на нее с отеческой заботой. «Никто бы не справился, кроме вас». Нина почувствовала, как краска заливает ей щеки, и начала разглаживать складку на брюках, радуясь возможности отвести взгляд. «Я вас вызвал не только поэтому». К счастью, сменил тему Франклин. «Старший специальный агент Бакстон просит продлить ваше временное пребывание в отделе поведенческого анализа». Нина вскинула голову. «Чем же я пригожусь, ОПА, сэр?» В столице и окрестностях за последние несколько месяцев произошла серия похищений. Расследование ведет Вашингтонское отделение. Полагаю, с агентами оттуда вы знакомы. Еще бы. Это мои коллеги. «Они пока не сильно преуспели», — заметил Франклин. «Старший специальный агент Бакстон надеется, что вы четверо посмотрите на ситуацию свежим взглядом и примените свои прошлые наработки, благодаря которым раскрыли дело Фалька». «Четверо?» «Вы, Кент, Уэйд и Брэк», — пояснил директор, сложив пальцы домиком. «Если все получится, вы, возможно, станете работать вместе на постоянной основе». Заманчивая перспектива. Старший специальный агент Коннор, Нынешний босс Нины в Вашингтонском отделении не одобрял ее нестандартный подход к расследованиям. Бакстон же, напротив, ценил ее полицейское прошлое и жизненный опыт. К тому же ни разу не отнесся к ней снисходительно, как к самой младшей в команде. Франклин прервал ее размышления. «Я не хотел заранее обнадеживать Бакстона, потому что вы прошли через сложные испытания. Учитывая недавние события, вам, возможно, лучше поработать в менее стрессовой обстановке, где-нибудь подальше от людских глаз. Вы переводите меня на офисную должность?» «Вовсе нет», — возразил директор. «Я всего лишь предлагаю вам выбор. Нина могла бы покинуть Куантика и участвовать в новом расследовании удаленно, вернуться на прежнюю должность в Вашингтонском отделении или попросить перевод». Она расправила плечи. «Пожалуйста, передайте старшему специальному агенту Бакстону, что я завтра же приеду в Куантику». Франклин задержал на ней задумчивый взгляд, затем чуть заметно кивнул, и уголки его губ поползли вверх. Возможно, сплетники ошибались. Улыбка выглядела самой настоящей. «И последнее». Директор снова принял серьезный вид. «Целевая группа собрала огромное количество сведений о вашем детстве и юности. Как только мы поняли, что Фальк знает об обстоятельствах вашего рождения, Бакстон поручил целевой группе всесторонне проработать это направление. Агенты допросили мусорщика, который нашел вас в младенчестве, соцработницу, давшую вам имя, всех ныне живущих членов ваших приемных семей, добрую половину учителей, а также врачей, что лечили вас в детстве». Нина замерла, представив, как десятки коллег-агентов прочесывают округ Фэрфакс в поисках каждого, кто повлиял на ее жизнь. «Похоже, они неплохо постарались», — проронила она. «Кое-что из этих данных не включено в официальные отчеты», — продолжил Франклин. «Полагаю, о многом вы еще не знаете». Он помолчал, будто тщательно подбирая слова. «Я считаю, у вас есть право увидеть это досье. Ведь в нем история вашей жизни от рождения до 17 лет. История ее жизни. Детям такие на ночь не рассказывают. Здесь копии всех документов». Франклин передал ей увесистую папку из манильской бумаги. «Держите». «Спасибо, сэр». Нина прижала туго набитую папку к груди. «Удачи вам, агент Геррера». Нина поняла, что аудиенция закончена, и направилась к выходу. Секретарша, сидевшая в приемной, коротко ей кивнула. Нина побрела по широкому коридору с кафельным полом. Ее шаги сопровождало эхо. Эта часть здания была непривычно безлюдной, и тишина позволила Нине поразмыслить над словами директора. Желтая папка, несоразмерно увесистая, тяготила не только руки, но и разум. Внутри скрывались мгновения ее детства. Все до единой частички боли, унижения и жестокости, изложенные беспристрастным стерильным языком. В отчете значилось, как всеми брошенная девочка стала воительницей. Она проделала трудный путь, выбравшись из тьмы на свет. Сейчас она могла бы повторить этот путь, поглядеть на него с точки зрения взрослой женщины, узнать новое о людях, от которых прежде зависела ее жизнь. Какие мотивы ими двигали, что таилось у них на душе, зачем они ее мучили. В руках у Нины оказался настоящий клад. Ответы на вопросы, тревожившие ее все детство. Нина прошла мимо копировальной и вдруг замерла. Вернувшись, она заглянула за дверь и увидела то, что искала. Рядом с ксероксом. Вокруг не было ни души. Нина застыла в раздумьях. Решившись, она пересекла комнату и положила папку на маленький столик. Затем извлекла несколько листов, лежавших сверху, расправила. Дело ее ждало небыстрое. Со вздохом она засунула первую страницу в шредер, отправляя прошлое туда, где ему самое место.